Приземлялись они уже в сумерках. Я отвергла помощь мужчин и выбралась из вертолета самостоятельно. Сильным порывом ветра ее едва не сбило с ног. Все еще крутящиеся лопасти с громким свистом рассекали воздух. Запах деревьев, принесенный ветром, был ей знаком, как, впрочем, и сам ветер. Ветер гор Большого Хингана. Вскоре я услышала другой звук. Тихий, низкий, мощный. Казалось, будто вибрирует само мироздание. Это гудело на ветру параболическая антенна. Только сейчас, очутившись к ней вплотную, Вэнь Цзэ осознала масштабы этого сооружения. Итак, жизнь сделала резкий поворот. Е стояла на вершине радарного пика. Она не удержалась и посмотрела туда, где, по ее предположению, находился отряд корпуса, в котором она работала, но увидела лишь необъятное лесное море, окутанное сумеречным туманом. Е Вэнь Цзэ была не единственным грузом вертолета. Пришли несколько солдат и начали разгружать ящики, сложенные в кабине. Они сновали туда-сюда, не глядя на Е. Идя за Яном и Лэем, Вэнь Цзэ отметила, что вершина радарного пика представляет собой обширную площадку. Несколько белых строений сгрудились под гигантской антенной, словно детские кубики. Подойдя к воротам базы, охраняемым двумя часовыми, прибывшие остановились. Лэй повернулся к Вэнь Цзэ и торжественно проговорил. «Е Вэнь Цзэ, доказательства вашей контрреволюционной деятельности неоспоримы, и суд наказал бы вас по всей строгости закона. Но сейчас вам предоставляется отличная возможность упорным трудом искупить свои преступления. Вы вправе принять или отвергнуть наше предложение». Он указал на антенну. «Это научный центр Министерства обороны. Для исследований, которые здесь проводятся, необходим специалист вашего профиля. Главный инженер Ян посвятит вас в детали. Советую вам все тщательно взвесить». Он кивнул Яну и, пропустив солдат, таскающих ящики, прошел на территорию базы. Ян подождал, пока все уйдут, и отошел от ворот, дав знак Е следовать за ним. Очевидно, он не хотел, чтобы их разговор услышали часовые. Перестав притворяться, будто они незнакомы, Ян сказал. «Вэнь Цзэ, выслушайте меня. Вряд ли это можно назвать отличной возможностью. В военной комиссии при суде я узнал, что хотя Чен Лихуа и просила о самом суровом наказании, вам грозит не больше 10 лет». Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, вам пришлось бы отсидеть 6, максимум 7 лет. Тогда как здесь... Он кивнул на базу. Научно-исследовательский проект высшего уровня секретности. Ваше положение таково, что если вы войдете в эти ворота, то может статься... Он помолчал, словно давая низкому гулу антенны подчеркнуть важность его слов. «Не выйдете отсюда до конца жизни». «Я хочу войти». Ян удивился ее быстрому ответу. «Не спешите. Вернитесь в вертолет. Через 3 часа он взлетит. Если вы откажетесь от нашего предложения, он доставит вас обратно». «Я не хочу обратно. Пойдемте». Голос Е оставался мягким, но в нем была слышна железная решимость. Помимо неизведанной страны по ту сторону смерти, из которой никто не возвращается, единственным местом, куда бы ей хотелось сейчас попасть, был этот пик, отрезанный от всего мира. Здесь ей чувствовала себя в безопасности, а это ощущение она уже позабыла. «Не поступайте опрометчиво. Хорошенько подумайте, к чему может привести ваше решение». «Я хочу остаться здесь до конца жизни». Ян опустил голову и ничего не сказал, стоял потупившись, словно давая собеседнице возможность еще раз как следует все обдумать. Я тоже молчала. Она плотнее запахнулась в шинель и устремила взгляд вдаль, туда, где хребет Большой Хинган постепенно окутывался ночной мглой. «Нет, дольше торчать на таком холоде нельзя». Ян заспешил к воротам, как будто хотел убежать от Е, но та не отставала. Они вошли внутрь, и тяжелые железные створки с лязгом закрылись за ними. Пройдя немного вглубь территории, Ян остановился и указал на антенну. «Это широкомасштабный военный и научный проект. Если мы добьемся успеха, атомные и водородные бомбы покажутся детскими игрушками». Подойдя к самому большому строению базы, Ян толкнул дверь. Я прочитала надпись над входом: «Центр управления передачами». Они вошли. Е объял теплый воздух, слегка отдающий машинным маслом. Обширный зал был уставлен разнообразным оборудованием. Повсюду мигали сигнальные лампочки и светились экраны осциллографов. Полтора десятка операторов, одетых в военную форму, сидели между рядами высоких консолей, словно солдаты в окопах на поле битвы. Беспрерывная череда оперативных запросов и подтверждений придавала обстановке особую напряженность. Е чуть растерялась. «Здесь теплее», — Ян указал на стул у письменного стола рядом с дверью. «Подождите немного, я распоряжусь, чтобы вам подготовили жилье, и вернусь». Однако за столом уже кто-то сидел. Охранник с пистолетом. «Я лучше подожду на улице», — сказала Е. Ян мягко улыбнулся. «С этого момента вы становитесь полноправным сотрудником базы и, за исключением особых зон, можете ходить где угодно». На лице его вдруг появилось смущенное выражение, когда он осознал подспудный смысл своих слов. «Ты никогда не выйдешь отсюда». «Я лучше подожду на улице», — упрямо повторила Е. «Ну, хорошо». Ян посмотрел на охранника у стола, который не обращал на них никакого внимания. По-видимому, поняв беспокойство своей спутницы, Ян вывел ее наружу. «Спрячься здесь где-нибудь от ветра. Я вернусь через пару минут. Распоряжусь, чтобы в вашей комнате затопили печь. Условия на базе суровые. У нас нет центрального отопления». Я встала около двери центра управления. Громадная антенна возвышалась у нее за спиной, закрывая половину небосвода. Отсюда в Эньцзе было хорошо слышно все, что происходило внутри. Внезапно поток команд и подтверждений прекратился, и повисла тишина, лишь иногда прерываемая тихим гудением какого-нибудь прибора. Затем раздался громкий мужской голос. «Народно-освободительная армия, 2-й артиллерийский корпус, проект «Красный берег», передача номер 147. В ведении 2-го артиллерийского корпуса находятся китайские ядерные ракеты». «Доступ подтвержден. Готовность 30 секунд. Классификация цели А3. Порядковый номер в системе координат BN2019-7F. Позиция проверена и подтверждена. 25 секунд. Номер передаваемой командной последовательности 22. Дополнение отсутствует. Продолжение отсутствует. Конечная проверка передаваемой командной последовательности завершена. 20 секунд. Энергетический блок. Все системы в норме». «Блок кодирования. Все системы в норме». «Усилительный блок. Все системы в норме». «Блок слежения за помехами. В приемлемом диапазоне». «Точка невозврата пройдена. 15 секунд». Снова стало тихо. Через 15 секунд взревела сирена, наверху антенны быстро замигал красный сигнальный огонь. «Начать передачу. Всем подразделениям продолжать запись режимов работы». Е почувствовала на лице легкий зуд. Она поняла, что вокруг антенны образовалось мощное электрическое поле. Устремив взгляд в том направлении, куда указывала антенна, Е увидела в ночном небе облако, светящееся слабым голубым светом. Настолько слабым, что поначалу она подумала, что ей это кажется. Но облако уплыло, и свечение исчезло, а когда на это место пришло другое облако, оно тоже начало тускло светиться. Из центра донеслось. «Неисправность в энергетическом блоке. Магнетрон номер 3 вышел из строя. Резервный блок подключен, все системы в норме. Контрольная точка номер один достигнута. Возобновление передачи». Я услышала шум хлопающих крыльев. Сквозь клубящийся внизу туман она различила множество взмывающих в темное небо теней. Удивительно, сколько птиц, оказывается, скрывает в себе зимний лес. И тут она увидела нечто ужасающее. Одна стайка залетела в область излучения антенны, и птицы посыпались на землю. Мертвые. Передача продолжалась около 15 минут. Затем красный огонь на антенне погас, и лицо Е перестало зудеть. В центре управления возобновилась перекличка команды ответов, сквозь которую пробивался громкий мужской голос. «Передача номер 147 с базы «Красный берег» завершена. Отключить систему передатчика. «Красный берег» переходит в режим мониторинга. С этого момента системный контроль передается отделу наблюдения. Просьба загрузить данные, полученные при прохождении контрольной точки. Всем подразделениям заполнить журналы передач. Начальникам подразделений собраться на совещание в конференц-зале. Работа закончена». Вновь воцарилась тишина. Только антенна пела на ветру. Оставшиеся в живых птицы постепенно возвращались в лес. Я взглянула вверх. Громадная ладонь антенны тянулась к небу, источая космическую мощь. Но сколько Вэньцзэ не всматривалась, она так и не обнаружила никакого объекта, с которым можно было соотнести порядковый номер BN2019-7F. В холодном ночном небе зимы 1969 года Е. Вэньцзэ видела лишь облака и бесконечные звезды.